Вот теперь воздух завоевывает. И что ты думаешь? Завоюет. Люди будут садиться в воздушные шары, как на извозчика. Возвещенный афишами полет Древницкого перебудоражил весь город. Кто может, покупает билет в ботанический сад, чтобы видеть самый взлет воздушного шара с воздухоплавателем. У кого нет денег на билет, те карабкаются на деревья, на балконы, на крыши домов, на колокольни церквей и костелов. Мы идем в ботанический сад всей семьей. И мама, и Поль, и Анна Борисовна, и я. Даже папе неожиданно повезло. Его никуда не вызвали к больному, и он идет с нами. В ботаническом саду, на большом кругу, где зимой устраивается каток, разожжен гигантский костер. Над костром тихо покачивается громадный матерчатый шар. Он медленно наполняется нагретым воздухом, как спеющая ягода наливается соками. С шара спускаются канатные лямки-петли. За эти лямки солдаты удерживают шар руками и ногами, чтобы он не улетел. А рядом с костром, из которого шар набирает нагретый воздух, стоит сам воздухоплаватель – Древницкий. Только посмотреть на него, и сразу видно – вот смелый, бесстрашный человек, герой. У Древницкого прекрасное, мужественное лицо, зоркие и внимательные глаза под низко надвинутым широким козырьком фуражки. Невозможно представить себе, чтобы Древницкий мог растеряться, прийти в отчаяние, побледнеть от страха, заметаться. «Ах, ах, что мне делать?» Мы с Юлькой, сидя рядом на садовой скамье, смотрим на Древницкого, как и все дети в этой огромной толпе, с восторгом. Мы уже любим этого незнакомого человека. Мы верим, что он сделает невозможное. Он полетит. И мы всей душой желаем ему удачи. Я тихонько пожимаю руку папе. Я знаю, он чувствует то же, что и я. Но вот шар уже наполнился нагретым воздухом, стал круглым, упругим, как мяч великана. Древницкий с улыбкой снимает фуражку, раскланивается с толпой людей, не сводящих с него глаз, легко прыгает в корзинку, привязанную к шару. Она называется гондола. Кто-то бросает Древницкому белую розу. Он кланяется и вдевает ее в петлицу. Затем он дает солдатам команду отпустить те канатные лямки-петли, которые они удерживают руками и ногами. Солдаты отпускают лямки. Шар вздрагивает, и как созревшая ягода отделяется от стебелька, так он взмывает над костром и несется ввысь, к облакам. Большинство людей, живущих сегодня на свете, застали уже хотя бы ранние зачатки настоящей авиации. Люди уже привыкли к тому, что летать по воздуху – будничное, обыденное дело. В самолет люди садятся, если не как на извозчика, по предсказанию моего папы, то как в большой междугородний автобус. И людям, живущим в наши дни, уже трудно представить себе то чувство, с каким 60 с лишним лет назад мы смотрели первые полеты на неуправляемых воздушных шарах. Ведь миллионы лет человечество жило, не отрываясь от земли. А тут вдруг отдельные смельчаки, герои, может быть, безумцы, опрокидывают все принятые понятия и летят, летят, как птицы, только без надежных птичьих крыльев и хвоста. Летят, рискуя жизнью. Я уверена, что те немногие очень старые люди, которые это видели, навсегда запомнили чувство, возникшее у них в первую минуту, когда на их глазах шар отделился от земли –